Падаем крыльями на города, белыми крыльями на города. Падаем крыльями, белыми крыльями. Падаем крыльями на города, белыми крыльями на города. Падаем крыльями, белыми крыльями. Все эти души идут не туда. Небо молю каждый день я о том, чтобы люди открыли глаза. Ведь истина там, где сомнения. Страхи отбросив хоть иногда, можно увидеть свечение. Рядом со светом льется вода. Это мое вдохновение. Падаем крыльями на города, белыми крыльями на города. Падаем крыльями, белыми крыльями. Падаем крыльями на города, белыми крыльями на города. Падаем крыльями, белыми крыльями. Мы с тобой звери в степенной среде, нас не поймут никогда. Открывать двери, срывать их с петель и оголять провода. Чтобы была наша совесть чиста, падаем крыльями на города, белыми крыльями. Падаем крыльями, падаем крыльями на города, белыми крыльями на города. Падаем крыльями, белыми крыльями. Падаем крыльями на города,